Это ты че, мудак, хочешь сам выехать на должность старосты? Все же не выдержал Бакуго, на что Шота пожал плечами. Нафиг мне надо такое счастье. Слишком много требований, слишком мало преференций. Поэтому, думаю, кроме меня будут еще люди, которые решат не участвовать в этих выборах. Кстати, Ида прав, старосту должны уважать, у него должно быть доверие всего класса, и учителей тоже. Поэтому, Шота двинулся к доске и, подхватив с кафедры переключатель для доски, щелкнул им. На доске тут же появился весь список класса. Давайте сразу исключим тех, кто под эти критерии не подходит. Итак, он взял в руки мел и одним движением перечеркнул имя предпоследнего в списке ученика. Думаю, вся женская часть нашего класса согласится, что Минете в старостах делать нечего. Все мы вчера видели, как он себя вел рядом с Яйоразу. Староста должен быть примером для всех остальных учеников. А какой пример может подать озабоченный извращенец? Далее, не обращая внимания на яростные возмущения Минеты, заглушенные одобрительными возгласами девочек, Шота перечеркнул еще несколько имен: Ашида, Каминари, Сера, Аима. Извините меня за прямоту, но ваше раздолбайство, которое мы вчера наблюдали во время практического урока, никак не соответствует должности старосты. К возмущениям Минеты добавилось еще несколько голосов, тоже перекрытые согласными возгласами других одноклассников. Меня, Мидорию и Бакуго тоже вычеркнем, во избежание конфликтных ситуаций. А то выберут Мидорию, Бакуго будет его чмырить, выберут Бакуго, опять он будет чмырить Мидорию. Выберут меня, Бакуго опять будет создавать конфликты на пустом месте. Что и было сейчас продемонстрировано, прокомментировал Шота выкрик Бакуго: да пошел ты в жопу, ублюдок двумордый. Далее, кто у нас тут остался? Я, пожалуй, откажусь от участия в выборах, подала голос девочка-лягушка, подняв руку вверх. Вслед за ней руки подняли еще Шаджи, Джира, Кода, Такоими и Хагакури. Затем, немного подумав, к ним присоединились Урарака, Аджира, Сата и Киришима. «Я вряд ли смогу соответствовать должности старосты», прокомментировал свое решение последний, почесав затылок. «А вообще, по здравому размышлению, он повернулся к одноклассникам, вам не кажется, что именно Тодороки должен быть старостой? Смотрите, как он быстро все разложил по полочкам, выступив с инициативой поименного открытого голосования, и ведь аргументировал все решения. Мне кажется, у него есть все задатки лидера. Но Тодороки же сказал, что у него тогда будут конфликты с Бакуго, а они, честно говоря, нам и так уже надоели», сказала Джира, намотав на палец свой ушной разъем. «Да и если он сам не хочет, ну не навязывать же ему эту должность. Но тогда у нас остаются только Ида и Яйоразу», прикинул Каминари. «Причем, оба с хорошей успеваемостью, оба уверены в себе и своих силах, оба легко ориентируются в сложной ситуации. Даже не знаешь, кого выбрать. Ну, Ида точно пресечет на корню любую конфликтную ситуацию», подал голос Мидория, за что тут же схлопотал злой взгляд Бакуго. «А вот за Яйоразу мне было бы страшно, если б ей пришлось как старости регулировать конфликт между Кочченом и Тодороки. Не называй меня так, дерьмо дыку. А ну тихо», громыхнула Ида, до этого сверливший Шота подозрительным взглядом. «А он что? Он ничего. Всего лишь предложил сузить круг избираемых лиц, чтобы было проще выбирать. А что в итоге остались только Ида с Яйоразу, так это не его вина. Мне кажется, это не совсем справедливо получается. Вы не думаете, что лучше дать возможность проголосовать за каждого из класса, а не за искусственно выделенных людей? К тому же, говоря о закрытом голосовании, голоса ведь может подсчитывать не кто-то из нас, заинтересованных лиц, а учитель Айзава». Тенья повернулся к учителю, приткнувшегося в своем спальном мешке в углу класса и мирно посапывающего. «Учитель Айзава, дай человеку поспать, он и так сегодня все утро журналистов отгонял, умаялся небось», приложил указательный палец к губам Шота. «Класс притих. В целом мы можем попросить любого учителя помочь нам подсчитать голоса», в полной тишине шепотом продолжил настаивать Ида. «Не обязательно просить об этом учителя Айзаву. А если кто-то решит проголосовать за себя, или даже все, пользуясь анонимностью», так же тихо спросил Киришима. «И как быть с теми, кто не хочет становиться старостой? Их у нас как раз полкласса. А если за них проголосуют, как это отследить? Хотя, честно говоря, после речи Тодороки с его анализом кандидатов на пост старосты, думаю, выбирать в основном будут из трех человек: тебя, Ида, Яйоразу и самого Тодороки, даже несмотря на то, что тот не хочет быть старостой. И вообще, Ида, тебе-то что не нравится? Поинтересовался Каминари. Ты-то как раз один из двух претендентов на роль старосты, у тебя большие шансы им стать. Или ты не хочешь? Хочу, горячо ответила Ида, но тут же смущенно отвел взгляд. Но я хочу, чтобы все было справедливо. А чем тебе сейчас несправедливо-то? Продолжал недоумевать Каминари. Думаю, сейчас все согласны с тем, что наиболее подходящими кандидатурами являетесь вы с Яйоразу. Эх, жаль, что вас нельзя двоих одновременно поставить на этот пост. Почему нельзя? В голову Шата пришла идея. Предлагаю следующий вариант. Ида становится старостой, Яйоразу – заместитель старосты. Так не надо будет никого выбирать и никому не будет обидно. А он прав, Ква, согласилась Асуи и повернулась к другим. А вы как думаете? Одноклассники одобрительно зашумели, отчего проснулся Айзава. Вы закончили? Устало поинтересовался он, вылезая из спального мешка. Тогда марш на обед. Чтобы всем хватило места в автобусе, постройтесь по двое согласно своим номерам в журнале. Ида активно жестикулировал, пытаясь призвать весело болтающих одноклассников к порядку. Шата фыркнул себе под нос и одним из первых забрался в автобус, присмотрев себе место возле окна в задней части автобуса. Вскоре к нему присоединились и другие одноклассники, которых Иде так и не удалось организовать, да и расположение мест в автобусе не позволило бы это сделать. Шата устало склонил голову к окну и прикрыл глаза. Вчера вечером ему позвонил Тоя, спрашивал, как прошли первые дни учебы и извинялся, что не смог сдержать обещание и вернуться домой в апреле. Так они проболтали до часу ночи, пока разозленный отец не отобрал у Шата телефон. В итоге он не выспался и теперь активно клевал носом, чувствуя невероятную усталость. А впереди еще испытание спасения. Показалось, что он не успел и головы склонить, как они уже приехали. Одноклассники, весело болтая, высыпали из автобуса и поспешили в крытый корпус. А во, потрясно, это что, Уси? Послышались восхищенные возгласы, стоило только им войти внутрь. Шата устало осмотрел окружающее пространство. Ну, Уси, ну и что такого? Подумаешь, крытый стадион с разными локациями. Шата зевнул и перевел взгляд на учителей. Помимо привезшего их Айзавы, сегодня с ними должны были заниматься всемогущие 13-е, которая тут же принялась рассказывать классу про тренировочный комплекс. А вот дядя Тоши привлек внимание Шата. Он был какой-то не такой, что-то в нем было неправильное. Усталость Шата как рукой сняло, и он принялся внимательно осматривать преподавателя. Скрещенные на груди руки, нахмуренные брови, никак не вяжущиеся с традиционной для дяди Тоши улыбкой, которая тоже была какой-то не такой. Он внимательным взглядом обвел учащихся, задержавшись на Мидори и самом Тодороке. Но, заметив, что Шата внимательно рассматривает его в ответ, отвел взгляд и сделал вид, что внимательно слушает 13-ю. «Итак, прежде чем начнем, я скажу вам одну вещь», — радостно вещала 13-я, вызывая восхищение у Урараки и Мидори, «или две, или три, может, и четыре. Как вы знаете, моя причуда — черная дыра, превращающая в пыль все, что засосет в себя. Эта причуда идеально подходит для спасения людей от стихийных бедствий», — воскликнул Мидория, горящими от восторга глазами глядя на преподавательницу. Та кивнула. «Совершенно верно. Однако также эта сила может быть использована для убийства, и этим она ничем не отличается от причуд других героев». Иными словами, вмешался всемогущий, у любой медали есть две стороны. Любая сила может быть использована как во благо, так и во зло. Поэтому нельзя говорить, что у кого-то причуда героя, а у кого-то причуда злодея. Все зависит лишь от выбора владельца причуды, куда ее применить. К примеру, у нас в академии есть паренек с первого курса факультета общего образования, чья причуда позволяет контролировать другого человека. В предыдущих школах на него сразу навесили ярлык будущего злодея. Однако эта причуда также просто незаменима для героев. Кто мне ответит, почему? Тодороки? Потому что человека с такой причудой можно отправить на переговоры с террористами. Тут же ответил Шата, или он может с помощью своей причуды остановить самоубийцу, решившего спрыгнуть с моста или крыши. Да и вообще, в любой битве со злодеем, если взять его под контроль, то можно избежать множества ненужных жертв. Все верно, благосклонно кивнул всемогущий, любую причуду можно обернуть на пользу, ровно как и во вред. Именно поэтому сегодня вы здесь. Каждый из вас уже обладает способностью, которая может быть использована неправильно, подхватила 13-е. Во время теста причуд учителя Айзавы вы узнали, на что способны ваши причуды. Во время испытания битвою всемогущего вы сами могли видеть, насколько разрушительны они могут быть. Сегодняшний урок должен показать вам, как ваша причуда может послужить для спасения жизней. За время занятия вы должны четко усвоить, что ваши причуды вам даны не для того, чтобы причинять боль другим и мутузить беспричудных одноклассников в темных подворотнях. Всемогущий бросил на Бакуго презрительный взгляд, отчего тот отвернулся, а Шата лишь утвердился в своих подозрениях. Наша сила дана нам, чтобы защищать людей. Наша профессия была создана для защиты людей. И если кого-то это не устраивает, если этот кто-то пришел сюда только для того, чтобы мутузить злодеев и идти по головам коллег, этот кто-то может забыть о карьере героя навсегда. Я понятно изъясняюсь, а теперь перейдем к правилам техники безопасности. А то я в прошлый раз забыл вам их рассказать, так вы чуть друг друга не поубивали. Шата спрятал лицо в ладонях. Серьезно, Шата, тебе не кажется, что с учителем всемогущим что-то не так? Тихо спросил у него стоящий рядом Тенья. Шата покачал головой. Нет, не кажется. Это так и есть. Не знала, что учитель всемогущий носит серьги, удивилась Ашида, приглядевшись к преподавателю. Ух, а какие у него массивные перстни на руках, ему удобно с ними, разговорчики, прикрикнул на них преподаватель. Правила техники безопасности написаны кровью, и их несоблюдение может привести к очень печальным последствиям, от инвалидности до летального исхода. Так что слушайте внимательно все, что вам говорят преподаватели, и чтобы никакой самодеятельности. Всем это понятно? Да. Нестройным хором отозвался класс. Кажется, теперь все заподозрили, что со всемогущим что-то не так. Ладно, вмешался учитель Айзава, для начала. Неожиданно всемогущий резко развернулся к центру комплекса, встав в боевую стойку и сжав кулаки. Посередине площадки появился фиолетовый туман, из которого начали выходить незнакомые люди. Сердце Шата забилось чаще. Он узнал этот туман по описаниям отца и брата. Неужели? Что там? Поинтересовался Киришима, пристально вглядываясь в новоприбывших. Это часть сценария? Это злодей? Коротко бросил всемогущий и тихо добавил. Ну все, понеслась моча по трубам. Глава 8. Противостояние. Всемогущий. 13. Сотри голова. Любопытно. Разве вместо вас не должен был быть кровавый герой король Влад? Кажется, в расписании на сайте именно у его класса сегодня должно было быть занятие в УСИ. С сомнением протянул темный туман, материализуясь за спинами злодеев. Всемогущий сильнее сжал руки в кулаки. Айзава, не спускай с этого фиолетового ублюдка глаз, скомандовал он, и Шата почувствовал, как от него прошлась волна тепла. Отец покрыл окружающее пространство едва заметными искрами для огненного зрения. Проморгаешь, потом по всей стране будешь искать учеников. Будешь всем богам молиться, чтобы этому придурку не пришло в голову их отправить подальше в Тихий океан, на автостраду или в жерло вулкана. Или, еще хуже, к соседям. Только международного скандала нам и не хватало для полного счастья. Классный руководитель кивнул, надев очки и скрыв за ними глаза. Да какая разница, у какого класса сейчас занятие? Тем временем лениво начал говорить худой парень с рукой на лице, активно расчесывая себе шею. Мы пришли сюда убить всемогущего, и мы его убьем. Так не все ли равно, кто из детишек умрет вместе с ним? 13. Шата. Шата поднял голову, готовясь принимать поручение. Займитесь эвакуацией. Шата, проинструктируй, как у нас происходит эвакуация. Иван вскоре должен вас забрать в агентство. Всем остальным, слушать старших героев. От этого зависит ваша жизнь и жизни ваших одноклассников. А что собираешься делать ты? Может, стоит сообщить Женю, чтобы прислала группу поддержки? Обеспокоенно поинтересовался Шата, на что отец покачал головой. Не выйдет, они все заняты. Тем более, нам надо лишь задержать их до того, как всех вас эвакуируют. А для этого им и меня одного хватит. Шигараки, в один на классе учится правнук твоего учителя, и если с ним что-то случится, тем временем сообщил темный туман, на что Руколицей недовольно фыркнул. А этот его правнук, в голосе злодея было слышно раздражение, мелкий ублюдок. Ух, хотелось бы лично впиться ему руками в лицо и смотреть, как он распадается на кусочки. ГРХ, жаль, что это всего лишь мечты. Ну так займись этим, темный туман. Или это я должен следить за тем, чтоб этот мальчишка остался в живых? Учитель, как вообще злодеи попали сюда? Тем временем забеспокоились одноклассники, Они хотят убить всемогущего, что за бред? Всемогущего нельзя убить, он всех спасет, учитель, а что насчет датчиков безопасности? Зачем эвакуация? Всемогущий им быстро наваляет. Тихо, рявкнул старатель, едва не выдав себя огненным всполохом. Отец явно был раздражен гомоном учащихся, и Шата прекрасно его понимал. Вам что было велено? А ну живо построились цепочкой. Как велено действовать при задымлении помещения? Шата, займись этим наконец. Чему я тебя учил последние пару лет? Хорошо. Тут же отрапортовал Шата и тут же повернулся к одноклассникам, оторопевшим от наезда всемогущего, краем глаза замечая, что тот бросился вниз, вызывая усмешки у столпившихся внизу злодеев. Удачи, папа. Внимание, четко сообщил он, тут же переходя на сухой тон, которым всегда отдавались приказы гражданским. Заученный текст легко срывался с языка. Сейчас будет проведена эвакуация в агентство старателя. Эвакуация будет проводиться нашим штатным телепортатором. Дабы все прошло успешно, необходимо построиться цепочкой, чтобы нашему сотруднику было проще вас перемещать. Не паникуйте, вашим жизни и здоровью опасности нет. Учитель, пожалуйста, помогите с построением. Как и ожидалось, Сотриголова, как бы ни была твоя причуда хороша, тебе необходимо моргать, как и всем остальным людям. А значит, ты не сможешь вечно стирать мою причуду. Шата оглянулся и вздрогнул. За спиной учителя 13-й появился этот туманный злодей, попытавшийся было напасть на учащихся, но учитель Айзава вновь взял его под прицел своих глаз. Но мы не представились, а ведь это крайне важная часть плана. Мы Лига злодеев, и пришли сюда, чтобы... Агентство старателя сообщило о своем появлении Ван, вызвав выдох облегчения у Шата. Теперь их точно вытащит. Однако его уверенность пошатнулась, стоило ему только приглядеться к подчиненному своего отца. Кровоточащая рана на голове, подвисающая левая рука и множественные ожоги явно свидетельствовали о том, что телепорт явился к ним явно не с курорта. И кто знает, не скажется ли такое его состояние на его способность переносить людей на большие расстояния. Так, кого надо забирать, все построились. Шата, мать твою, а ну живо встал в цепочку, или тебя эвакуировать не надо. Шата Тодороки, глаза фиолетового тумана сузились, когда он посмотрел на Шата, тут же схватившего за руку Мидорию. Так значит, сейчас действительно время занятия у А-класса, а не у П, как было в расписании. Все друг за друга взялись, Иван резко рванул в сторону ближайшего студента. Что ж, моя задача, вас всех разделить, раздался громкий рык. Крик «Сдохни!» и грохот взрыва. Яркая вспышка ослепила Шата, но он изо всех сил вцепился в Мидорию, после чего все заволокло фиолетовым туманом. Хах, было близко, но этот трюк лишь развязал мне руки. Киришима, Бакуго! Раздался яростный вопль Айзавы, а Шата почувствовал, как проваливается куда-то, что было совсем не похоже на чувство от перемещения с помощью телепорта. Черт, вот дебилы! Пронеслось у него в голове, и он вместе с Мидорией, которого так и не отпустил, вылетел из портала, расположившегося в метрах 20 над землей. «Мидория, держись!» — крикнул он и резко махнул правой рукой, создавая ледяную горку, по которой они и съехали вниз, остановившись лишь в нескольких метрах от группы злодеев, явно поджидавших их. «А вот и наша добыча!» В предвкушении потер руки один из амбалов. «Что ж, пацаны, извините, но ничего, ничего личного!» — закончил за него Шата, мгновенно заморозив всю группу злодеев. Просто рефлексы, морозить все, что представляет угрозу. «Мидория, ты как?» — обратился он к другу, с трудом поднимающемуся на ноги. «Сильно ушибся?» «Нет, нормально пойдет», морщись на каждом слове, — ответил он, все же сумев встать, и огляделся. «Где мы?» «Насколько могу судить, в зоне обвала», — отозвался Шата, не обращая внимания на скулеж со стороны злодеев, и пустил огненные искры по земле. Так, судя по всему, Ван все же успел кого-то эвакуировать, но не всех. Кроме нас остались еще 6 учеников и Айзава. Двое, в зоне руин, Шата махнул рукой вправо, не открывая глаз, еще трое, в горной зоне, и один в зоне пожара. Блин, нафига они там такой костер развели, больно же. Шата тут же свернул огненное зрение, чтобы масса огня из зоны пожара перестала так сильно давить на голову. Все хорошо, забеспокоился Мидория. На что Шата лишь отмахнулся, нам надо выбираться отсюда, ублюдки, выкрикнул один из злодеев, не имея даже возможности дрожать от холода. Как только я смогу сдвинуться с места, я, ай, вы же просто дети, ой. Шата пристально осмотрел всех, попытавшихся на них напасть. Все они попали под действие его заморозки, и ни один не сумел ее избежать. «Что за отморозки?» — покачал головой Шата, усмехнувшись своей же шутке. «Думали, сможете задавить нас числом, при этом управляя своими причудами через жопу. Вы же не серьезно считали убить всемогущего только такими силами? В чем был ваш план? Черта с два мы тебе что-то скажем, ублюдок!» — выплюнул один из злодеев, на что Шата пожал плечами. «Ну, ваше дело, тогда счастливо оставаться. Судя по всему, вас ждет медленная и мучительная смерть от некроза, но это ваш выбор. Раз не хотите сотрудничать, то так и останетесь примороженными здесь. Если повезет и полиция прибудет достаточно быстро, то вы отделаетесь только лишением возможности иметь потомство, да оно и к лучшему, на самом деле. Вряд ли такие идиоты, как вы, можете стать хорошим генофондом для будущих поколений. Пойдем, Мидория, оставим их размышлять над своими поступками, которые привели их к нынешнему состоянию. Стой, ты шучишься на героя. Разве ты можешь допускать смерти других людей? Завопила какая-то злодейка, стоило Шата только развернуться. Шата усмехнулся, что ж, его маневр удался. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, отозвался он, вновь повернувшись к замороженным злодеям. Хотите жить? Рассказывайте все, что вам известно об операции по убийству дяди То, то есть всемогущего, и тогда я разморожу вас. Черт, черт, черт, проносилось у меня в голове, пока злодеи пытались попасть по мне из дальнобойных причуд, где только таких мазил понабрали. Впрочем, оно и к лучшему. Со вчерашнего вечера меня мучила тревога, согласно канону вот-вот должно было состояться нападение на Уси, и мне просто необходимо было хоть что-то предпринять. Но что, бежать к низу с выпученными глазами и требовать отменить занятия? Да он меня пошлет по известному адресу, и будет прав. У меня ведь кроме знаний моей прошлой жизни и предоставить-то нечего в доказательство, а я не ночной глаз, чтобы к моим видениям прислушивались. Сказать, что разведка доложила, да меня могут так и в тюрягу упечь, если заподозрит в сотрудничестве с ВЗО, как ни крути, а для многих факт моей родственной связи с королем злодеев является поводом подозревать меня в чем угодно. Конечно, можно было бы уповать на то, что в зоне позволит своим приспешникам устроить нападение на Уа во время занятия у Шата, но опять же, кто мог дать гарантию, что он не воспользуется суматохой во время нападения, чтобы забрать Шата, как это было с Таи, или вот, как сейчас вышло, судя по словам Курагири, что они перепутали расписание и напали, думая, что сейчас занятие уп-класса, и вот что мне оставалось делать. Я даже подумывал запретить Шата идти в школу, благо, у меня и повод нашелся. Шата чуть ли не до часу ночи болтал с Таи, а в 7 утра ему уже необходимо было ехать в школу. Однако Рей была категорически против того, чтобы Шата прогуливал занятия, даже если это наказание. И когда я уже совсем был отчаялся как-то защитить своего сына, мне позвонил всемогущий с просьбой как можно скорее прибыть в УА. Я тут же сообщил в агентство, что сегодня беру выходной, и попросил Ивана как можно скорее доставить меня в мою алма-матер. Как только я оказался у ворот школы, вызвав немало удивления у оказавшихся рядом учащихся, я отправился в кабинет своего старого приятеля, велев телепорту быть на связи и иметь возможность по первой же просьбе перенестись ко мне. В кабинете же всемогущего меня ждал сюрприз в лице моей свояченицы. Как выяснилось, этот идиот забыл, что у него сегодня третьим уроком занятие с один на вуз, и потому договорился с Макотой на интервью на это время. И теперь он не знал, что ему делать, вроде бы и договорился на интервью, а вроде и занятие пропускать нельзя. Господи, благослови этого придурка с его забывчивостью. Я чуть не расхохотался от свалившейся мне на голову удачи, когда-то Шинри несколько смущенно попросил меня подменить его на уроке. Вот это называется подфартило. Разумеется, я сразу согласился. Даже если выяснится, что все за одного отказался от своей затеи нападать на всемогущего в стенах школы, я хоть посмотрю вживую, что это за легендарный класс такой и, может, смогу научить их хоть чему-то полезному. К тому же совсем недавно мои орлы из инженерного отдела сделали новый набор маскировочных украшений, который мог создать иллюзию всемогущего в его геройской форме, специально для него же и делали, чтобы он мог не тратить попусту драгоценное время остатков своей причуды, только чтобы поддерживать бравый внешний вид. Вот и возможность испытать их в деле. На том и порешили. Однако на этом мое везение закончилось. Стоило только мне вместе с 13-й добраться до Уси, как мне пришло сообщение от Жжения, что возле нашего агентства началась какая-то серьезная заварушка. Какие-то ублюдки громили все, что только попадалось им под руку, нападая на все, что движется. Моя помощница, 3 года назад приведенная в агентство начальником геройского отдела пружинником, высказала предположение, что это могут быть первые образцы готовых Ному, и судя по тому, как она их описывала, с мозгами наружу, серовато-белой кожей и походкой гориллы, это они и были. Это меня насторожило. Нехорошее предчувствие поселилось в груди, а обычно предчувствия меня не обманывают. Однако времени, чтобы что-то предпринять, у меня не оказалось. В комплекс ввалились весело болтающие учащиеся, и пришлось спешно переключаться на них. Бедный Айзава, как он с этими Маугли справляется? Мда, как там пелось в старой песне, как они рассыпались по местности. Не, ну тех поймаешь, эти убегут. А я работник умственной профессии, а не благородный Робин Гуд. Вот это явно про них. Но, ничего не попишешь, надо было соответствовать роли всемогущего, хотя Шата меня раскусил сразу, даже не воспользовавшись поиском огня. А потом появились злодеи. Причем, видимо, они не ожидали увидеть здесь А-класс. Ну да хрен с ним. Я тут же потребовал от Ивана немедленно явиться сюда и эвакуировать детей, нечего им делать в битве с настоящими злодеями. На их веку еще много таких стычек будет, успеют насмотреться. Однако и тут меня постигла неудача. Иван был занят эвакуацией гражданских в районе нашего агентства, где разгорелась нешуточная битва, но все же без пререканий принял новый приказ. Казалось бы, все должно было пройти без сучка, без задоринки. Но нет, не успел я раскидать нескольких особо одаренных придурков, как за моей спиной послышался крик «Сдохни!» и громкий взрыв, и огненное зрение сообщило мне о том, что помимо меня и Айзавы в комплексе осталось еще порядка 8 детей, разбросанных по разным локациям. Шата с кем-то оказался в зоне обвала, но довольно быстро разобрался со злодеями, поджидавших их там. Кто-то попал в зону пожара, надеюсь, это не та девочка-лягушка, ей бы там было совсем не сладко. 2 перекинуло в зону руины, и еще 3 оказались в горной зоне. Черт, видимо, этот придурок Бакугу решил изобразить из себя крутого мача, и в итоге завалил всю эвакуацию. Ух, был бы учителем, выгнал бы его нахрен с невозможностью восстановления, и волчьим билетом, чтоб никакой идиот не решился взять его к себе на подработку. Это ж надо быть таким дебилоидом. И это герой номер 1, фыркнул один из злодеев, нацелившись на меня своими пальцами с ракетами. Что-то ты слабо, кха. Ему тут же прилетел в живот мой кулак. С другой стороны на меня кинулось еще 5 человек, но тут же рухнули. Резкий перегрев крайне вреден для здоровья. Эх, Тоя, ты гений, раз придумал использовать шубу таким образом. Быстро и безболезненно избавляет от практически всех атакующих без вреда для своего здоровья и здоровья окружающих. Не может быть, он их даже не коснулся. Запаниковал кто-то из злодеев, но его тут же сбил Айзава, решивший присоединиться к битве. Я шибанул еще 4 зазевавшихся самоубийц и обратился к учителю. Сотриголова, займись мелочевкой, они особо не опасны. Шигараки, Ному и Курагири я беру на себя. Иван, крикнул я вновь появившемуся рядом со мной подчиненному, утирающему пошедшую носом кровь. Да, загоняли мы его сегодня. Осталось еще 8 учеников. 1 в зоне пожаров, 2 в зоне руин, 3 в горной зоне и Шата с кем-то в зоне оползней, но последние уже со злодеями справились. Кто б сомневался, что Шата справится, отозвался Иван и опасно покачнулся. Тогда я начну их эвакуацию с зоны пожаров. А ты сумеешь? Я с сомнением посмотрел на телепорта, уложив еще 3 злодеев, попытавшихся напасть на него. Ты на ногах еле держишься. У меня есть выбор, хмуро поинтересовался он и, не дожидаясь моего ответа, тут же перенесся. Кто это, черт побери? Спросил Айзава, с разворота вынеся какого-то злодея с 6 руками, кто-то из агентства старателя. Штатный телепортист, отозвался я, проследив, что Иван все же добрался до ученика из зоны пожара. Что ж, надеюсь, у него хватит сил вытащить всех. Всемогущий, они сказали, что пришли, чтобы убить тебя, продолжил Айзава, а ты, сам понимаешь, может, тебе лучше будет отправиться к директору. Директору я уже обо всем сообщил. Я демонстративно постучал пальцем по своим часам, которые на самом деле были миниатюрным компьютером, как Apple Watch, только мощнее и собственного производства. Надеюсь, он примет соответствующие меры. А вообще, мне крайне любопытно, на что уходят деньги спонсоров. Куда? Я схватил за шкирку злодея, попытавшегося напасть на Сотриголову со спины. «Ладно, Айзава, ты тут сам разберешься, а то как-то некрасиво выходит, мы тут с какой-то шелупонью развлекаемся, а основная ударная сила злодеев стоит в сторонке неприкаянная, надо им внимание уделить». И я рванул в сторону чешущегося Шигараки, краем глаза следя за движениями стоящего рядом с ним Ному. Если память мне не изменяет, то он нападал только по приказу этого Руколицева, а значит, в случае вывода из строя Шигараки представлять угрозу не будет. «Ты быстро, номер один, но не так быстро, как я думал», — пробормотал Шигараки Ному. Я еле уклонился от удара, проскользнув под рукой замахнувшегося Ному, после чего пришлось вновь уходить с линии атаки. «Черт, хреново, и это только Ному высокого уровня, что тогда ждать от высшего Ному? Хотя, я ж даже причуду не использую, а он меня еще даже не коснулся. Где твоя улыбка, номер один, и твоя фраза о том, что все будет хорошо?» — продолжал Шигараки, подходя ближе. «Где твои знаменитые удары, техасские удары и прочие? Я был так о них наслышан». «Я тоже наслышан о тебе», — с одышкой ответил я, со всей силы ударив Ному по мозгам. «Слышал, эти руки, что сейчас ты носишь на себе, единственное, что осталось от твоей семьи, которую ты собственноручно отправил на тот свет. Интересно, остатки вашей собаки ты где носишь?» Ному куснул меня за руку, но не очень сильно, даже костюм не порвал. «А еще говорят, что ты...» Я не успел придумать что-то, что могло бы задеть Шигараки. Ну а что я ему должен был сказать? Что он лишь временный квартирант в будущем теле ВЗО. Как Ному вновь попытался меня атаковать. «Ты слабеешь», — с удовольствием заключил Шигараки. «Наши источники не врали, учитывая, что я вообще не всемогущий, да и к тому же я еще причудой пользуюсь по минимуму. Это можно считать за комплимент», — фыркнул я и исхитрился обхватить Ному рукой за горло, вторую всунув ему в пасть, и он тут же вцепился мне в плечо своими зубами. «У-у-у, так вот почему в зоопарке было написано не дразнить крокодилов. Блять», — узнал ответ на вопрос детства. «Сука, больно». Рука полыхнула огнем, обжигая гортань Ному. Тот заревел белугой и попытался вырваться из моей хватки, что ему, хоть и с большим трудом, все же удалось. Я тут же схватился за прокушенное плечо. Как интересно работает иллюзия. Я чувствую кровь своими пальцами, как и разодранный рукав, а глаза видят совершенно целую руку и костюм. Впрочем, довольно быстро кровь свернулась, а на месте кровоточащих укусов остались лишь едва заметные шрамы. Спасибо деду за такую компенсацию за моральный ущерб. «Ты ведешь себя так, словно знаешь, как сражаться с Ному, словно ты с ним не впервые сталкиваешься». В голосе Шигараки проскользнули истерические нотки. «Как ты мог знать, что у него есть причуда поглощения ударов и наиболее выигрышная тактика — выскрести ему внутренности? Ты жульничаешь, Ному, убей его». «Ага, сейчас». В этот раз я обеими руками ухватил Ному за голову и полыхнул огнем. Ному вновь взвыл и вырвался из моей хватки, и меня со всего размаху приложило головой об землю. Затем Ному поднял меня над землей и снова уронил головой вниз, благо в этот раз я успел прикрыть ее руками. Шигараки. Внезапно рядом появился Курагири. Большая часть класса была эвакуирована. Скорее всего, всемогущий сумел дать знать старателю о происходящем, и тот, несмотря на устроенную рядом с его агентством заварушку, когда ему ни до чего не должно было быть дела, отправил своего телепортатора сюда. Хорошо хоть сам не явился. И че такого, подумаешь, на двух героев в топе стало бы меньше. Фыркнул Шигараки, вперев в меня свои глазки. А этого полудурка Тодороки ты нашел, Шигараки? Старатель тоже Тодороки. Покачал головой Курагири, а Ному вновь попытался грянуть мной о землю, но и в этот раз обжегся. Стоило только мне пустить по телу едва ощутимый огонь. Ну, как, едва ощутимый? Для меня едва ощутимый, для других это температура под 300 градусов по Цельсию. Так я вырвался из его объятия и откатился в сторону, и нет, юный Тодороки попал в один из моих порталов, но быстро справился с теми злодеями, что поджидали его. Что за кучка придурков, если их сумел уделать какой-то пацан? Шигараки презрительно фыркнул и вновь обратил свое внимание на меня. Ному, ты убьешь его наконец или нет? Шигараки. Вновь попытался достучаться до него Курагири, когда Ному снова пошел на меня в атаку. Странно, после каждого раза, как я его обжигал, он словно отключался и ему был необходим новый приказ. Интересненько. У нас другая проблема. К нам могут в любой момент заявиться прогерои из учительского состава УА. Старатель ведь наверняка связался с ними. И что, так будет даже лучше, если символ мира умрет прямо у них на глазах. Ному, что ты с ним все никак не можешь справиться? Темный туман. Ой, бля, я едва успел отпрыгнуть в сторону. Меня чуть не засосало в этот туманный портал. Снова. Черт, а ведь именно так хотели разобраться старшинари. Просто распополомить при помощи портала. У меня не такая бешеная регенерация, как у этого чертового ному. Мне подобное явно грозит летальным исходом. Ну это нахер. И я тут же вновь попал в объятия ному, теперь попытавшегося сломать мне ребра. Как внезапно он замер, а я почувствовал холод, и, скосив глаза, я увидел замороженную нижнюю часть ному. Вновь вдарив по нему небольшим пламенем и вывернувшись из его рук, я свалился на землю и откатился чуть в сторону, заметив прижавшихся друг к другу Мидорию и Шата, от которого шла ледяная дорожка. В глазах сына стояли слезы. «Не смейте трогать папу!» — крикнул он, выставив вперед в защитном жесте правую руку. И между мной и злодеями выросла ледяная стена. «Шата, сынок!» — внезапно раздался грохот. Я поднял глаза на вход. Дверь оказалась выбита, а наверху стоял. «Я уже здесь!» Я тяжело застонал. «Черт, только тебя тут не хватало!» Глава 9. Мир профессионалов. «Я уже здесь!» — сообщил всемогущий, грозно оглядывая поле боя. «Что, у меня в глазах двоится, или тут реально два всемогущих?» Растерянно спросил кто-то из злодеев, но тут же получил удар в бок от пробежавшего мимо него всемогущего. Он тут же освободил и сотри голову, попавшего в захват одного из громил, раскидал не успевших разбежаться злодеев и в следующую секунду оказался возле нас, по пути скинув с Шигараки руку, закрывавшую ему лицо. «Инджи, ты как?» — поинтересовался Ташинари, одной рукой ставя несколько прибалдевшего от такого поворота события Айзаву на землю, а другую протягивая мне, желая помочь подняться. Однако я гордо проигнорировал этот жест и поднялся на ноги самостоятельно, прислушавшись к организму. Регенерирующая причуда активно принялась латать мой организм, что сулит мне через 1,5–2 часа жуткую сонливость. А значит, разобраться с этой шайкой надо как можно скорее. «Жить буду», — пробурчал я, переводя взгляд на испуганных детей. «А вас какого черта сюда понесло, идиоты вы малолетние? Вам тут что, медом намазано? Шата, ты что, хочешь меня все-таки довести до инфаркта? А если бы с тобой что-то случилось? А если бы что-то случилось с тобой?» — воскликнул в ответ сын, поджав губы и сжав руки в кулаки. Они создали ному специально для того, чтобы разделаться с дядей Тоши в его лучшей форме. «А ты даже не дядя Тоши. Вот именно, что я не он», — рассердился я, — «а значит, для меня этот унтерминш с мозгами наружу не так опасен. И вообще, Ташинари, ты-то сюда зачем приперся?» Я развернулся к оторопевшему товарищу. «У тебя же интервью. Мне позвонила Женя и попросила помощь с эвакуацией оставшихся детей, потому что Ван не сможет их вытащить», — отозвался всемогущий, развернувшись к активно чешущемуся Шигараки, поднимающему руку своего отца и что-то бормочущему себе под нос. «Сказала, что не может дозвониться до тебя». «Ладно, черт с ним», — я прикрыл глаза, чтобы оценить обстановку. «Так, мы со всемогущим и Айзавой здесь вместе с Мидорией и Шата, наверху еще пара человек, интересно кто. Так, в зоне пожаров, горной зоне и в зоне руин детей больше нет, слава богу. Большинство злодеев либо вырублены, либо находится далеко от нас. И, блять, куда, дебилы?» Только и успел рявкнуть я, распахнув глаза, как раздался грохот взрыва, и рядом с нами рухнул Курагири, прибитый к земле внезапно появившимся Бакуго. И в следующую секунду я едва удержал его брата по разуму за шкирку, попытавшегося напасть на Шигараки, и едва разминувшегося с его всеразрушающей рукой, самоубийцы хреновы. Жить расхотелось. И я от души отвесил идиоту напутствующий подзатыльник. «Уй, больно», — возмутился Киришима, потирая затылок. «А почему всемогущих двое?» «Потому что это не всемогущий, дебил», — ответил вместо меня Бакуго, оскалившись. А судя по тому, как он с нами общался до появления злодеев и какие отдал указания при их появлении, до нас снизошел сам номер два. «Не так ли, господин старатель? А ты не дергайся», — рыкнул он на встрепенувшегося при упоминании меня Курагири. «Только двинешься, я тебе взрывом в харю заеду». Усек, видимо, догадаться, кто я такой, — это единственное, на что хватило твоих мозгов. Все так же зло ответил я, отключая маскировку. Толку от нее теперь, как с козла молока, а так я могу спокойно использовать свою причуду, чем я и не преминул воспользоваться, тут же включив свою неизменную маску. Ташинари недовольно цокнул языком, отметив мой потрепанный вид и погрызенный Ному костюм. Айзава, по-моему, просто тихо офигевал от всего происходящего, а потом они сказали «Чао какао» и свалили вместе со здравым смыслом. «Иначе я не могу объяснить последовавшие дальше твои идиотские действия. Сорвал нам эвакуацию, кретин, бросился в самоубийственную атаку, прихватив своего товарища, такого же недоумка. Наш транспорт обездвижен. Против нас три прогероя, среди которых номер один и номер два», продолжал бормотать тем временем Шигараки, «нас зажали в угол, и, более того, вы все целы и невредимы. Ному не смог даже нормально навредить тебе. Он обвинительно ткнул в меня пальцем. Ты читер, нечестно. Меня положение обязывает», огрызнулся я в ответ. «Можешь поинтересоваться у своего учителя на досуге, с чего вдруг Ному мне не навредил. Да мне все равно, что тебя там обязывает», истерично закричал Шигараки, взмахнув руками. «Ному». Лед на Ному треснул, и он тут же освободился от него, обрастая новой порцией мускулатуры. И в ту же секунду: «Каччан, я едва успел оттащить ничего не понявшего Бакуго в сторону, пока Ташинари принял удар на себя». «Каччан», удивился Мидория, обнаружив своего одноклассника рядом с собой, «как ты так быстро среагировал?» «Ага», среагировал он, буркнул Шата, с тревогой глядя на отлетевшего на добрые 20 метров всемогущего. Над головой что-то прожужжало. «Квадрокоптер, отку?» «Блядь, Макото, вот вы тут совсем не к месту. Ташинари, мать твою, если мы выживем, я тебя лично прибью за то, что привел сюда журналистов. Вам совсем неведомо милосердие». Тем временем поинтересовался всемогущий, откашливаясь от тучи пыли, поднятой Ному. Шигараки пожал плечами. «У нас не было выбора, нам же нужен был наш транспорт для возвращения обратно», безразлично ответил он, наблюдая, как темный туман поднимается с земли и тут же попадает под действие причуды Айзавы, понявшего все без слов. «Да и к тому же, эти пацаны, особенно этот, двуцветный, он напал на нас, отморозив нижнюю часть Ному, и они хотели использовать все свои силы, чтобы напасть на нас. Как думаете, у кого они этого набрались?» «Обалдеть, претензии», буркнул себе под нос я. «Тебе б с нашими законодателями заколлабиться, они тоже считают, что жертва не может наносить вред нападавшему в рамках самообороны». Шигараки вновь подал голос Курагири, старатель и его сын. «Им не стоит причинять вред, иначе твой учитель». «Да плевать, меня это все уже порядком достало», рявкнул Шигараки, бросив на меня злой взгляд. «Нас делит на героев и злодеев, но, в конечном итоге, насилие есть насилие. И кто решает, когда оно праведно, а когда нет? Поганое общество. Символ мира». Он перевел ненавидящий взгляд на всемогущего. «Да ты самый что ни на есть тиран. Насилие порождает лишь большее насилие. Молодец». Я дважды хлопнул в ладоши, глядя на Айзаву и качнув головой в сторону стоявших рядом детей, как бы намекая, что их стоит увести подальше. «Умные мысли преследовали тебя и в итоге даже догнали. А теперь давайте поможем Шигараки на основе сделанного им заключения о том, что насилие порождает лишь насилие, построить логическую цепочку». Я начал медленно приближаться к притихшему злодею, прикрывая собой детей. Айзава быстро смекнул, что от него требуется, и, собрав учащихся, осторожно повел их к выходу. Герои никого не трогали и начинали урок для детей, невинных и совершенно безоружных детей. «Карл, тут являетесь вы и из порога заявляете, что хотите убить одного из учителей, и вдогонку к нему еще учеников для ровного счета поубивать. Вопрос на миллион: кто в итоге породил насилие? Можешь не отвечать, я и так вижу, что для тебя подобные смысловые цепочки слишком сложны. Я тебе сам отвечу: вы его и породили. А теперь еще имеете наглость плакаться, что вам прилетело за ваши выкрутасы. Ну так извините, карма она такая». «Какой ты назойливый», поморщился Шигараки, «бесишь, как и твой сынок. Кстати, он обиженно повернулся к Курагире, я не понял, он же тогда по-другому выглядел. У него затылок был белый, а не вся правая сторона. Че это за фигня, а? У него трое сыновей», со вздохом ответил Курагири, явно не особо понимая, что надо делать. «Вроде они и не должны трогать меня и Шата, если судить по словам самого темного тумана, все за одного дал ясный приказ нас не трогать. Но с другой стороны, Шигараки явно плевать хотел на эти приказы, вон как его от злобы трясет. Вряд ли он захочет просто так уходить отсюда, без каких-либо успехов». «Расплодились», сквозь зубы процедил Шигараки, тогда тем более ничего страшного не случится, если кого-то из них убить. Подумаешь, на одного-то дороги больше, на одного меньше. Какая разница? Ному, темный туман, займитесь всемогущим. Я же позабочусь о номере 2. Ох, как же мне хочется впиться пальцами в тебя, чертов ублюдок, а затем разделаться с твоими чертовыми детьми. А вот так не надо. Грозно рявкнул я, пустив огонь по земле. Шигараки тут же прикрыл Ному, защищая от моего пламени. Сзади раздался громкий голос Айзавы. Тодороки, твой отец вполне способен разобраться с этими злодеями, незачем усложнять ему задачу собственными безрассудными выходками. Я, бросаясь вместе с Ташинари в атаку, краем глаза отметил, что Айзава спеленал брыкающегося Шата своими лентами и потащил к лестнице, попутно подгоняя вечно оглядывающегося на всемогущего Мидорию. Им навстречу уже спешила моя свояченица, слава богу, без микрофона и оператора с камерой. Их квадрокоптер продолжал жужжать над нами, снимая бой сверху. Мда, облажаться теперь нам совсем нельзя, хотя, я надеюсь, сейчас идет не прямая трансляция, а по телевизору это покажут уже после моей небольшой редакции. Не надо, чтобы на всю страну прогремело то, что злодеи по какой-то причине не хотят причинять мне и Шата вред. О том, что я внук все за одного и так известно слишком большому количеству людей, не стоит их число увеличивать. Пора окончить игру и вернуться с победой. Ному оставил Шигараки и бросился на всемогущего вместе с Курагири, попытавшимся открыть портал под ногами моего товарища, но они оба попали под мой огонь. Тем временем всемогущий добрался до Ному и попытался было завалить его одним каролинским ударом, но, ожидаемо, у него ничего не вышло. Тоши, у этого Ному бешеная регенерация, поглощение ударов и суперсила, сообщил я ему, полыхнув огнем в сторону приближающегося Шигараки. Он тут же схватился за обожженную руку и заскулил, отпрянув назад. Его можно нейтрализовать множественными ударами, думаю, штук 300-400. Курагири отпрянул в сторону, спасаясь от новой стены моего огня, не позволяющей ему подойти ближе. Ты справишься. А разве это не наша прямая обязанность? Усмехнулся в ответ всемогущий, и я почувствовал что-то очень нехорошее. Словно темная аура расползалась от Ташинари, пригвождая к месту как оторопевших злодеев, так и меня. Так вот какой ты, когда совершенно серьезен. Теперь понятно, почему Взо боялся тебя. Почему ты приходил к нему в кошмарах. Но мне надо двигаться вперед. Я не могу просто стоять памятником самому себе, глядя, как он выбивает всю дурь из Ному. Черт, а ведь из-за поднятого всемогущим ветра я даже особо не могу управлять своим огнем. Черт, черт, черт, старатель, закричал Курагири, когда я рванул к Ному, попытавшемуся оторвать всемогущему кусок от его многострадального левого бока. Куда? Он попытался было перегородить мне путь, но его тут же сдуло ветром. Я же для этих порывов оказался тяжеловат, так что смог приблизиться к дерущимся. Тоши, назад, рявкнул я и ухватил Ному за голову, активируя свой огонь. Держи, ублюдка, чтоб не вырывался, ты ж его убьешь, воскликнул всемогущий, но все же схватил извивающегося Ному за торс, прижав его руки к туловищу. Я же продолжал жечь, понимая температуру, дойдя уже до белого пламени. Похер, он и так был сделан из трупа, так какая разница, а допрос для него бесполезен, что может сказать недочеловек с вывернутыми наружу мозгами. Нас окружило плотное кольцо огня, не давая приблизиться к Курагири и Шигараки. Вскоре Ному перестал извиваться и обмяк в руках Ташинари, и я прекратил его прожарку. Для него все было кончено. Огненное кольцо вокруг нас опало. Ну что ж, злодей. Всемогущий повернулся к Шигараке и зло сверкнул глазами. Пора покончить с этим. Блять, от него уже идет дымок, его время на исходе. Но при этом он держится уверенно. Сколько ударов он всадил в этого Ному и сколько получил в ответ. А ведь он еще и получил удар, когда защищал Бакуго. Еще Ному и по его больному месту ударил, вон как у него бок кровоточит. Вот кому бы причуда регенерации не помешала. Но от рассматривания товарища меня отвлек всхлип. Вы, казалось, Шигараки вот-вот расплачется, вы жулики. Они сказали, всемогущий ослаб, старателя не будет. Брехня, вы оба сильны, как никогда. Как вы посмели обидеть Ному? Кто вам позволил его убивать? Жулье, что такое, Шигараки? Оскалился всемогущий, крепко сжимая зубы. Ох, дружище, как же тебе должно быть больно. Я вновь прикрыл глаза и облегченно выдохнул, чуть не рассмеявшись. К комплексу уже спешило около десятка людей, подобравшись практически к самым дверям Усы, дождались подмогу. Не прошло и полугода. «Ты, кажется, хотел все закончить», — продолжал тем временем всемогущий, слегка наклоняясь вперед, но все еще стараясь держаться прямо. Разодранный бок ясно давал о себе знать. «Ну, чего ждем? Я встал рядом, если Шигараки все же решится на последний рывок, я смогу отсечь нас от него и Курагири, который не особо-то и хочет ввязываться в противостояние со мной. Шигараки, нам лучше отступить», — подтвердил мои мысли Туманный, вставая за спиной нервно расчесывающего шею Шигараки. «Нет, нет, все не может так кончиться. Ох, если бы здесь был Ному, он бы добил этих ублюдков. Ах, как нечестно, мы так далеко зашли, а главного босса так и не завалим, тем более, нам надо отомстить за нашего товарища. Темный Туман, займись огненным придурком, он вечно все портит». И он бросился на всемогущего, а у меня под ногами начал раскрываться фиолетовый портал. Черт-черт-черт, раздался выстрел, и Шигараки схватился за плечо, вновь заскулив. Затем еще один и еще. Я поднял голову, ну наконец-то, пришли. «Простите, друзья, мы опоздали». Наверху, вместе с ликующими детьми, стоял практически весь геройский состав УА, начиная с директора и заканчивая погрузчиком. «А-а-а!» — завыл Шигараки, закинув голову назад. «Нечестно, нечестно, нечестно, они пришли, и все испортили. Конец игре, опять все планировать с чистого листа. У-у-у-у!» Казалось, еще секунда, и он зайдется в истерике, катаясь по земле. Видал я такое несколько раз, когда водил Шата играть на детскую площадку. Выглядело это отвратительно, благо, мои подобной фигней не страдали. Они, в отличие от этого великовозрастного младенца, уже в свои 3 года знали, что закатывать такие сцены некрасиво и некультурно, да к тому же еще и бесполезно, поскольку что на меня, что на Рей, что на няню подобные истерики не действовали. Но вот Шигараки явно в развитии остался где-то на уровне новорожденного, который может только орать и гадить, и то это прозвучит как оскорбление для только пришедших в этот мир малышей. Пули засвистели чаще, и Шигараки упал с прострелянными руками и ногами. «Уи-уи-уи», — заныл он, «у-у-у, сейчас это наше поражение, но попомни мои слова, символ мира, и ты, чертов огненный ублюдок, в следующий раз вам конец, конец, слышите? Еще скажи, ну, герои, ну погодите». Не выдержал я, наблюдая, как он исчезает в фиолетовом портале, и взо от меня привет передавай, нытик хренов. Атака злодеев была отбита. Квадрокоптер, сделав над нами еще один круг, полетел в сторону учителей, и всемогущий спокойно выдохнул. Я окружил нас кольцом огня, и он наконец перестал изображать из себя перекачанного бодибилдера и рухнул на колени. Я тут же присел рядом с ним, приобняв его за плечи. Все закончилось, Тоши, я легонько встряхнул его, теперь все хорошо. Он сквозь силу улыбнулся. «Потому что ты, мой друг, здесь, глава X, разбор полетов, ауч». Я недовольно посмотрел на исцеляющую девочку, потирая место укола. «Больно, вообще-то, а руку совать в пасть Ному не больно», — съязвила старушка, переходя от меня к прикинувшемуся мертвым всемогущему. Впрочем, ему это не помогло, кто знает, что за гадость могла быть в слюне у этого чудища. Я б посоветовала еще пройти профилактический курс уколов от бешенства, чисто на всякий случай. Мало ли какая зараза могла попасть тебе в кровь. Ташинари, хватит притворяться спящим. Время принять лекарство. Всемогущий неохотно приподнялся на локтях и открыл рот, и ему тут же влили в горло горькой микстуры, от которой он закашлялся. Боже, какая гадость. Ну, как говорится, любишь лезть в самую гущу сражений, люби и в госпитале лечиться. Переиначил я известную поговорку, откинувшись на подушке. После битвы со злодеями моя вторая причуда ударными темпами начала латать потрепанный организм, выжимая из него последние соки. Поэтому сейчас, спустя час после окончания всей заварушки, я чувствовал жуткую усталость вкупе со зверским голодом. Быстроланч, прибывший вместе с другими преподавателями, пообещал как можно скорее озаботиться нашим пропитанием, а в агентстве у меня сейчас обед обещали приготовить куриные котлеты с сыром, но вот уже час мы ждем его, а от него ни ответа, ни привета. К нам порывались Мидория и Шата, но исцеляющая девочка чуть ли не клюкой прогнала их из лазарета. Впрочем, выгнать их получилось только после того, как они сумели увидеть нас перебинтованными с ног до головы. Мидории этого хватило, чтобы убраться по добру по здорову, А вот Шатэ лишь сильнее распереживался и попытался чуть ли не боем прорваться ко мне. Но, к счастью, пришел Цукаучи и увел недовольного ребенка на допрос вместе с его одноклассниками, которым не посчастливилось остаться в УСИ после эвакуации. Надеюсь, он настучит по шапке этим двум полудуркам, Бакуго и Киришиме. Была б моя воля, исключил бы Изуа без возможности восстановления. Такие кадры, как они, плюющие на указания руководства, подвергающие опасности своих товарищей, нам нафиг не нужны. Впрочем, обычно такие индивидуумы оставляют нас в первые несколько лет после выпуска, кто становится инвалидом, кто умирает по собственной глупости. Вряд ли эти станут исключениями. Жаль, конечно, могли бы не просто как-нибудь глупо погибнуть, но как-то по-другому послужить обществу, хотя бы дворниками. Обед. К нам в палату ворвался запыхавшийся Быстроланч, каким-то чудом удерживающий на весу два подноса, почти до отказа уставленные едой. Я не знаю, чего именно вам хотелось бы, поэтому я принес все самое вкусное. Я заинтересованно приподнялся, потянув носом воздух. Ох, пахло просто невероятно. И я голодным взглядом следил за подносом, который Быстроланч, с трудом маневрируя между коек и тумб, донес до меня и аккуратно положил на прикроватный столик рядом со мной. Второй поднос опустился рядом с не менее заинтересованным Тошинари. «МММ, рыбка в панировке с рисом, кацудан, соба, мисо-суп и даже кудзумати. Можно я почаще буду попадать в медпункт УА с истощением? Но-но-но». Старушка не сильно стукнула меня по хребту, когда я набросился на еду, словно оголодавший зверь. «Полегче, а то так заворот кишок заработаешь». МФМХ. Возмутился я с набитым ртом, активно жуя, авторовнее. Я ж мог подавиться. Исцеляющая девочка покачала головой, а Быстроланч трогательно сложил руки на груди. Пусть его лица я видеть не мог, но почему-то у меня было стойкое ощущение, что он невероятно сильно рад такой реакции на свои блюда. Конечно, кому не понравится, что его стряпню уплетают за обе щеки. Инджи. Всемогущий взял в руки палочки и набрал себе немного риса. «Что думаешь о сегодняшнем происшествии?» «Да фо тут думать», — отозвался я, вновь набив рот едой. «Я вже говорил, что все за одного захочет разделаться с тобой». Ну, так и получилось. И его даже не остановило, что сегодня занятие у Шата. Он неопределенно помахал палочками, хотя, казалось бы, Курагири был против того, чтобы вам вредить. Они собирались забрать Шата, как это сделали когда-то Стеи. «Не похоже», — я нахмурился. Судя по их словам, они считали, что сегодня занятие у класса. С чего, конечно, они так решили. Точно, воскликнул Тошинари. Пару дней назад у нас же глюканул сайт и перепутал расписание. Помню, Влад очень сильно возмущался этим фактом. И как раз у его класса было по тому расписанию занятие в УСИ. Так значит, они просто не знали, что нападают на класс Шата. Класс, датчики безопасности у вас не работают. Сайт глючит. На что вообще у АХ уходят наши спонсорские деньги? Я зевнул и поудобнее устроился на кровати, собираясь немного вздремнуть. Уа-а-ам. Ладно, разбуди тогда, когда Цукаучи придет после разговора с детьми, и я закрыл глаза. Вы заметили что-то необычное в поведении злодеев? Уже в который раз спросил Цукаучи, устало глядя на очередного школьника, из оставшихся в УА. Хмурый блондин был последним, с кем ему было необходимо поговорить. Но несмотря на то, что детей было всего четверо, детектив успел сильно устать. Юный Тодороки почти полчаса изводил его вопросами об отце, но на просьбу рассказать, что произошло, дал довольно подробный отчет насчет произошедшего. Впрочем, от сына старателя другого ожидать и не следовало, но длинный рассказ мальчика порядком утомил детектива. Затем шел Мидория, преемник всемогущего. Мальчик очень волновался, периодически сбивался с мысли, заикался. Почти всю информацию из него приходилось чуть ли не клещами вытаскивать. Трудно парню будет в дальнейшем, ой как трудно. Затем шел крайне активный Киришима, от громкого голоса которого разболелась голова. Да и информации он дал совсем немного, что несколько расстроило детектива. Что ж, этот по крайней мере последний, кого надо опросить, хоть, по словам Айзавы, именно из-за него и не удалось эвакуировать всех детей. Кстати, об этом тоже с ним стоит поговорить. «Да, немного подумав», — ответил школьник, сильнее нахмурившись. Тот туманный ублюдок слишком много болтал. В его словах было что-то важное. Цукаучи устало потер виски. А ведь ему еще со всемогущим и старателем разговаривать. Боже, да почему все то свалилось именно на него именно сейчас? Да, Бакуго, так, вроде, звали мальчишку, вскинул голову, старатель, предатель. Он работает на злодеев. Цукаучи чуть не подавился воздухом. Тодороки, работает на злодеев, откуда такие выводы? Откашлившись, поинтересовался он, во все глаза глядя на мальчишку. Нет, у старателя была не самая хорошая для героя репутация, но последние 7 лет, с тех пор, как всемогущий стал терять силы, эту ситуацию активно выправляли, чтобы в случае чего народ спокойно принял тот факт, что новым героем №1 станет старатель. И, надо сказать, успехи в этом направлении были, согласно опросам, более 60% населения Японии видит на этом месте именно Тодороки, и никого другого даже не рассматривают. А тут вдруг такое. Туманный придурок говорил этому рукомордому, что трогать старика и двумордого нельзя, иначе их главный будет недоволен, ответил студент, пристально глядя в глаза полицейскому, но Цукаучи расслабился. Все тут ясно. К тому же, судя по тому, что старатель ни капли не удивился появлению злодеев, его наверняка предупредили о готовящемся нападении. А еще старик еще что-то сказал после их появления на незнакомом мне языке. Да и в полную силу он начал сражаться с Ному только после появления всемогущего, до этого он практически ничего не сделал. Да и вообще, судя по всему, их со злодеями связывает еще и родственная связь. Я слышал, как туманный придурок сказал рукомордому, что в нашем классе учится правнук его учителя, и держу пари, что это двумордый. Погоди, двумордый это кто? Я про этого, сынка старателя. Туманный даже знал, как его зовут. Взбудораженно продолжил Бакуго, зло сверкая глазами, это же очевидно. Очевидно, кивнул Цукаучи, мы еще 7 лет назад выяснили, что кое-кто из злодеев попытался заполучить доверие огненного героя, сообщив ему, что является его дедом. Что ж, это была плохая идея, но почему-то этот злодей чересчур уверовал в их родство, что вы имели возможность сегодня наблюдать, так что в этом ничего страшного и предосудительного нет. Что не скажешь насчет твоего сегодняшнего поведения, детектив сложил руки домиком, внимательно глядя на вмиг растерявшего весь пыл парня, я уже поговорил на этот счет с Киришимой, который также поступил опрометчиво, бросившись на неизвестного злодея. Повторю и тебе, это был очень глупый поступок, которым вы не только себя подставили под удар, но и других своих одноклассников. Хорошо еще, что все хорошо закончилось, а ведь могло случиться и так, что Ван, штатный телепортист агентства старателя, свалился бы от переутомления раньше и не успел бы эвакуировать тех 4 ребят. А ведь у них был большой шанс умереть, если я не ошибаюсь, Каминари, Джира и Яйоразу. Да, именно этих ребят он вытащил в последний момент, прежде чем злодей испепелил их электрическим зарядом. Еще и ему самому досталось, но это бог с ним. Даже потом, когда вы закончили со злодеями в своей зоне, вы зачем-то полезли в самую гущу сражения, вместо того, чтобы направиться к выходу. Это также было очень безответственно. Злодеи могли запросто взять вас в заложники и шантажировать героев. Не стоит этого допускать. Я вас понял, сквозь зубы ответил Бакуго, сжав руки в кулаки, но это была просто кучка недоумков. С ними я бы легко справился даже один. Не стоит быть таким самонадеянным. Ровно как и не стоит недооценивать злодеев и героев, которые спасали твою жизнь. Господин старатель может быть не очень хорошим человеком, хотя, опять же, это крайне субъективная оценка. Но он один из лучших героев в нашей стране, имеющий немалый вес в обществе, и огромные связи на всех уровнях. Если не хочешь себе проблем, Цукаучи понизил голос, то лучше не подвергать его компетентность и верность нашему общему делу сомнению. Он человек злопамятный, может и не дать тебе стать героем.